Марина Москвина. «Моя собака любит джаз» или «Жизнь и приключения милиционера Караваева». Рассказы. Москва, ГИТРИ, 2008 год. «Жизнь и приключения милиционера Караваева». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.